Глава 20. Папаша Кат. «Изя, хорош!» — Кобра отобрала у него фляжку. «Хватит бухать, Изя. Ты не понимаешь, что от тебя сейчас зависит весь комплекс. Мы не можем привлекать кого-нибудь еще. Неизвестно, сколько этих агентов здесь. Кстати, ты как знахарь, почему пропустил Фитилька? Ты же лапал ее макушку после белой жемчужины». «Ой, вей, ночник раннего, да?» Папаша Кац посмотрел на нас с Коброй уничижительным взглядом. «Изя Кац делает все как надо. Вы еще будете гордиться, что были знакомы со мной. Ну-ка, подсади животное!» Кобра зарычала, показав клыки, быстро силой впихнула знахаря в вентиляционное отверстие. Проход все-таки был маловат, Изя в нем мог извиваться, как червяк, отталкиваясь ногами, еле шевеля руками. «Пистолет держи перед собой, Изя», — посоветовал я ему. «Через 100 метров ты упрешься в точно такое же окошко. Стреляй сразу, без лишних разговоров». «Вы предлагаете мне его убить?» — донеслось из трубы. «Или сам тогда себя пристрели, потому как через несколько часов ты там и примерзнешь!» — крикнула вслед ему Кобра. «Животное!» «Ну все, девочка, ты нахвалась! Тебя ждет хорошая пока!» Папаша Кац довольно быстро удалился по узкой трубе, стуча ногами по металлу. «Ты отобрала у него фляжку?» — обеспокоенно спросила я Кобру. «Конечно, и обыскала, к тому же, второй у него при себе не было». «Будем надеяться, думаю, нам надо переместиться поближе к турбинам, может, удастся чем-то помочь старине Кацу», — предложил я. Астра вывела нас через хитросплетение коридоров, по которым мы еще не ходили, к неприметной двери с громкой надписью на регелианском «Главная турбина». Дверь как дверь, стальная, массивная. С нашей стороны находился считыватель, но сейчас он мерцал красным. Заблокированный изнутри, он не воспринимал команды. Во всем полностью была моя вина. Расслабился я, размяк. Единственный свой неоспоримый козырь выпустил из рук. Этим мастер-ключом можно было открыть и закрыть любую дверь на орбите. Я что учудил? Дурак вы, ваше благородие! Я бы вырвал у себя на голове все волосы, если бы это хоть как-то помогло. Кобра провела лапой по мощной двери и покачала головой. «Боюсь, что здесь и ликвидатор не справится», — прорычала она. «Вы правы, дверь особо укрепленная, класс надежности высший. Стандартное решение в условиях враждебной среды для ключевых точек комплекса», — тут же послышался голос Астры. «Из чего она сделана?» — спросил я. «Так сразу и не скажешь. Послать тебе ссылку?» — заботливо спросила Астра. «Себе пошли», — проворчал я, прислушиваясь. «Чего же у тебя все такое крутое, а этот дрищ пробрался через вентиляцию?» «Оплошность конструкторов. Оформить претензию можно, подать петицию через командный центр», — ехидно ответила Астра. «Будь добра», — съязвил я. «Дед нас слышит сейчас?» «Слышит», — донеслось из переговорного устройства, монтированного в дверь. От неожиданности я вздрогнул. Тарею, совсем теряю контроль над собой. «Слышит еще как. Я не открою вам и не просите». «Очень надо. Сейчас поднесут смертельный газ, я запущу тебя в комнату струю, и ты сдохнешь», — пообещал я. «Помещение абсолютно герметично», — вмешалась Астра. «Ну тебя-то кто просит влезать, кукла?» — не выдержал я. «Герметично как же, а вентиляция?» «Ха-ха-ха, ты идиот, лесник, ничего у тебя не получится!» Дед чувствовал себя полностью защищенным. «Тогда уж вы оба, через 8 часов все равно все помрем», — сказала Кобра. «Дед, зачем тебе это? Разве не понимаешь, что сдохнем все?» Я попытался воззвать к его разуму. «У меня приказ. Если нельзя передать батарею внешникам, значит, надо умереть так, чтобы она не досталась и вам, забрав при этом как можно больше человек с собой». Торжественно произнесло переговорное устройство. Я посмотрел на Кобру и повернулся спиной к двери. Мало ли он еще и видит нас. Активно двигая бровями и носом, я дал ей понять, что папаша Кац уже должен быть где-то на подходе. «А будете лезть ко мне, то вообще сломаю батарею!» «Тебе ее не сломать», — сказал я наобум. «Она атомная, разом ласты склеишь, и останется от тебя только пепел». «Скорее всего, от всех нас», — ответил дед. «Дед, а ты давно агентом подрабатываешь?» — спросила Кобра. «Год». Я думал, он не ответит. «Как мятеж случился». «На чем же они тебя поймали? Убил кого?» «Нет, внешники сами мне сказали, что вложили мне в голову код. Снять его нельзя, если не выполню приказ, то я умру». Спокойно ответил дед. «Ну так умри, зачем с собой почти 2000 душ забирать?» Недоуменно спросил я. «Есть еще кое-что», — прогундосили за дверью. «Ты такой загадочный», — протянуто прорычала Кобра. «Они тогда убьют мою внучку!» — выкрикнул дед. «Алло, деда, какая здесь может быть внучка?» — опешил я. «У тебя что, и дети в улье есть?» «Есть, но не здесь, на земле остались. А внучка вместе со мной в улей попала. На самом деле мы всей нашей семьей проснулись после перезагрузки». «Стоп, дед, ты хочешь сказать, что ты и твоя внучка одновременно стали иммунными?» Не поверив, я переспросил предателя. «А я про что говорю? Туго доходит?» Донеслось из переговорного устройства. «Так и вас и на платформу вместе подняли», — догадалась Кобра. «Какая прозорливость, барышня! Представьте себе, да, вы же ее знаете!» — откашлялся дед. «Блонди теперь внучку мою зовут, а так Оксана, Ксюша». «Замечательно. Ты же в курсе, что и она умрет вместе со всеми. Может, хоть сейчас он дрогнет». «Внешники сказали, что установили ей мину с дистанционным взрывателем в голове. Если я не сделаю, что должен, то она умрет». Печально донеслось из переговорного устройства. «Астра, ты здесь?» — спросил я. Ответом мне было гробовое молчание. «Давай я». Кобра похлопала меня по руке. «Астра, ответь!» «Да, Кобра, слушаю тебя!» — раздался вдруг ангельский голосок моей бывшей. «Не обижайся на него, он на нервах. Так как у меня нет нервов, то не думаю, что его хамство было от нервов», — холодно произнесла Астра. «Ладно, об этом потом», — из-за двери хихикнул дед. «Ты можешь сказать, есть ли у Блонди в голове чужеродный предмет?» «Нет, ничего нет. Сканирование мозга закончилось еще до потери батареи. Мозг здоров и не содержит никаких устройств». «Тогда второй вопрос. Блонди и дед состоят в родственных связях?» — спросила Кобра. «Да», — ответила Астра после небольшой паузы. «Почти 100-процентное совпадение». «Не врал», — ухмыльнулся я. «Слышал? Нет у нее ничего в голове. Открывай, а то я уже замерз». «Не могу», — проскрипел дед. «Ну что опять-то? Внучка твоя в безопасности и в данный момент находится в медицинской капсуле. Стандартная процедура, ничего страшного. Но если ты, осел старый, там сдохнешь, то и она тоже, понял?» «Понял, но не могу. У меня код, я не могу переступить через него», — уныло пробубнил дед. «Хорошо, сейчас мы его снимем», — пообещала Кобра. «Каким образом? Если вы что-либо предпримете, я буду стрелять, у меня есть пистолет». «Вот же сука! Обложился со всех сторон, пень трухлявый!» — взревела Кобра. «Я и говорю, даже не думайте помешать мне. Я вот для начала сломаю ваш мастер-ключ, чтобы вы уже им не воспользовались никогда, а потом...» «Постой, дядя, я тогда сейчас же пойду вниз и пристрелю твою внучку. Что скажешь?» «Нормальный размен получится». «Ни в коем случае, ее нельзя трогать. А это что, у нас что, есть кошки? Кто там ползет по вентиляции?» — закричал дед. «Изя, стреляй!» — крикнула Кобра. «Он долбанутый, вали его нахер!» «Ты кто, сука?» Раздался выстрел из чего-то более тяжелого, чем я дал папаше Кацу. Что-то упало, и за дверью послышалось натужное сопение. Что-то опять упало. Мы с Коброй настороженно переглянулись. «Изя!» — негромко прорычала оборотень. «Ты что ли мой птенчик?» «А если скажу, что не я?» — проскрипело с той стороны двери, и я шумно выдохнул. «Изя Касман спас всю галактику! Изя хочет выпить!» «Открывай, и я дам тебе фляжку!» — проворковала Кобра. «Да погоди, не могу найти ключ!» Папаша Кас, чертыхаясь, по всей видимости, обыскивал деда. «Ну надо же, какой говнюк! Лесник, ты не представляешь, куда он засунул мастер-ключ!» Дверь загудела и плавно стала открываться. На пороге показался папаша Кац, весь грязный, с головы до ног и взъерошенный. В руках он брезгливо держал мастер-ключ. «Он его в трусы запихал!» — сморщившись, доложил знахарь. «Не пойму, он его яйцами собирался сломать?» «Ничего, лишь бы работал». Я взял у него карту и спрятал у себя во внутреннем кармане куртки. Хрен я его кому больше дам. Было бы здорово вообще в руку вживить чип. Наташа как-то говорила, но там, правда, обезьяне в зоопарке в голову вставили. И она, кстати, потом работала уже директором этого самого зоопарка. Или это было в кино? Я заглянул в помещение, где скрывался дед. Отличный выстрел, Изя. Где так наловчился? Точно между глаз. «Будешь смеяться, но случайно вышел. Рука в последний момент гогнула, пистолет чуть не выпрыгнул из руки». «Нифига не случайно», — прогудела Кобра. «Просто новая технология стрельбы, экспериментальная. При нажатии на спусковой крючок одновременно выбрасываешь ствол. Жень, скажи, ведь есть такая?» «А то, я и сам, правда, не до конца еще овладел ей», — серьезно кивнул я. «Таких результатов у меня и близко нет». «Эх, а хочешь уже тгиндеть? Дайте мне владеть моей фляжкой быстрее!» Беззлобно проворчал папаша Кац. «Что, Блонди, скажем?» «Ты все слышал?» «Конечно! Я уже минут 10, когда полз, думал, краями разойдемся!» Изя сделал два больших глотка и передал фляжку мне. «Дедушка упал с лестницы», — предложила Кобра. «А это как объяснишь?» — папаша Кац указал на дырку во лбу. «И чего уж там, тогда просто задохнулся в вентиляционной шахте!» Предварительно пустив себе пулю в лоб, кивнул я. «Может, замазать чем?» «Женя, у него полбашки сзади нет. Чем ты собрался замазывать? Хлебным мякишем?» Кобра критически осмотрела деда, перевернув его. «Да, неудачно упал». «Эврика, скажем, что она его пристрелила!» Папаша Кац показал на подбежавшую гончую. «Точно, если Блонди захочет, то может ее укусить. А вообще дедушка-предатель, горе в семье!» Пожал я плечами. «Как ты собираешься ей объяснить, почему дедушка спиздил батарею?» Прорычала Кобра. «Хотел сдать цвет мед?» Предположил папаша Кац. «В этот момент рядом проходила гончая», — пробурчала Кобра. «И выстрелила из гранатомета. Закончил я». «Отличная версия, лесник», — саркастически послышалось отовсюду. «Ты опять со мной говоришь?» — спросил я Астру. «Если вернешь батарею на место. Между прочим, Наташе стало хуже. Последние 2 часа я не могла следить за ней». Я взял батарею со стола в комнате и бросился бежать в подвал. Папаша Кац и Кобра последовали за мной, но уже шагом. Обратное перемещение прошло без нареканий. Батарея опять заняла свое законное место, а я опечатал отсек мастер-ключом, предупредив, что кроме меня, папаши Кац и Кобры, сюда никого не пускать. Про Наташу я даже забыл сказать. Астра тут же подала энергию повсюду, опять наступила благодать. Я же побежал в медицинский отсек. Как проснулся, так и бегаю целый день. Вечером точно нажрусь, решил я. Рядом с капсулами уже стоял папаша Кац и рассматривал Наташу сквозь толстое стекло. «Однако», — протянул он. «Что скажете, коллега?» «Все показатели стремятся к значениям зараженных. Она превращается», — бесстрастно ответила Астра. «Погодите, как это? Она же иммунная!» — — возмутился я. «Лесник, если быть откровенным до конца, то Наташа никогда не была полностью иммунной. Чего-то она нам не рассказала. После того, как ее искалечил Топтун, она не могла стать квазом», — проскрипел папаша Кац. «Вроде она принимала жемчуг, но неудачно. Или я путаю?» — спросила Кобра. «Я и сам не помню. Мы с Лианой нашли ее уже фиолетовой в последней стадии. Она мало чего соображала. Вероятно, и забыла сказать. Допустим, но она же принимала белую жемчужину», — развел я руками. «Если придерживаться моей теории, то 25 хромосом, полученные в устаревших капсулах, могут дать эффект бумеранга», — произнесла Астра. «Мы тоже можем измениться?» — быстро спросил папаша Кац, мгновенно протрезвев. «Нет, только Наташа. С вами изначально было все нормально, а вот она висела на волоске. И любое вмешательство могло дать толчок для начала регресса. Все это пока только на стадии теории, но, как видите, она подтверждается». В голосе Астры послышалась печаль. «Очень может быть, что очередная белая приведет ее в норму, а пока мне придется ее заморозить». Я смотрел на прогрессирующую болезнь Наташи. За те 2 часа, что капсула находилась почти выключенной, фиолетовое заражение доползло до шеи и спустилось вниз к паху, практически захватив все туловище. Это касается кожных покровов, а что происходило с внутренними органами, лучше было вообще не думать. Еще немного, и зараза коснется головы, и тогда пиши пропало. Под прозрачным стеклом мощными клубами ударил ледяной вихрь, и уже через секунду Наташа покрылась ледяной коркой. Ее ресницы украсили снежинки, и теперь она выглядела как принцесса из сказки в своем хрустальном гробу. Я бы ее поцеловал 1 000 000 раз, но вряд ли это спасет мою принцессу. Ей нужна белая жемчужина. Улей, ты слышишь? Одна белая жемчужина, и я готов отдать свою жизнь за нее. Заморожена, все процессы жизнедеятельности остановлены. В этой капсуле она сможет пребывать в состоянии гибернации не больше 100 лет, уточнила Астра. Я уже состарюсь, а Наташка будет как новенькая. Ухмыльнулась Кобра, приняв человеческий облик. «Да, лесник, всех невест ты гостигал», — проворчал папаша Кац. «Что думаешь делать?» «Тебя в невесты возьму», — автоматически пришел ответ. «Но-но, ты это бгось», — возмущенно замахал руками знахарь. «Надо тебе фитилька в порядок привести, а то еще набросишься на гончую». «Изя», — Кобра даже покраснела. «Что ты из него синюю бороду делаешь?» «Он правильно говорит. Она не виновата, что Иштар успел ее зацепить. Сколько таких еще может быть в комплексе?» «Неизвестно. Астга, ты не забыла о Флэше и Блонди?» — задал вопрос папаша Кац. «Совсем вылетела из головы», — быстро нашла сестра. «Вероятно, от электрического голодания. Сейчас я их выпущу». «Вылетело из головы. И как это мило!» Папаша Кац присел на стул и еще раз хорошенько приложился к фляжке. «Чтобы я так жил!» «У меня есть уважительная причина. Я 2 часа и 18 минут находилась в состоянии агонии», — нравоучительно ответила Астра. «Все, процедура окончена. Есть, правда, некоторые... накладки, но выглядит весьма эротично. Если верить вашим предпочтениям, мастер Кац». «И какие еще предпочтения? Они хоть живые?» — рассмеялся папаша Кац. «Даже очень». Кобра повернула голову знахаря в сторону вылезающей из капсулы Блонди с 5-м размером груди. «Сгань господня!» Папаша Кац поперхнулся коньяком и закашлялся. «Блонди, во время твоего пребывания в капсуле произошел технический сбой», — весело прощебетала Астра. «Случилась небольшая накладка, и я не виновата». «Накладка как раз большая. Ой, как непривычно». Блонди совершенно не торопилась одеваться и, по-моему, наслаждалась своей большой грудью, рассматривая себя в зеркале и одновременно ощупывая грудь и слегка подбрасывая увесистые аргументы вверх. «И тяжело». «Ничего, привыкнешь», — кивнула Кобра. «Зато все мужики твои». «Можно убрать до 2-го», — предложила Астра. «А, «Нет-нет, не надо. Мне очень даже нравится. Был минус один и сразу четвертый размер. Класс!» Восхищенно крутилась перед зеркалом Блонди. Все остальное у нее было на месте. «Поздравляю!» Флэш стоял уже одетый и не мог отвести от своей подруги плотоядный взгляд. «Просто здорово! А где фитилек?» Спросила Блонди, надевая комбинезон. Молния так и не сошлась на груди, отчего она смотрелась еще весьма аппетитнее. «Она сошла с ума! Временно!» сообщил папаша Кац, наконец-то прокашлявшись. «Да, здесь такое дело, Блонди», — начал я. «Твоего дедушку пристыгил взбесившийся гобот», — кивнул знахарь. «В таких вещах лучше не тянуть». «Шутите? Моего дедушку?» — удивилась Блонди. «Ты не знала?» «Что у меня есть дедушка? Конечно, знала. Но как он мог оказаться здесь?» Блонди натурально нас не понимала. «Папаша Кэтс, тебе надо ее осмотреть. Здесь уже внешники, похоже, потоптались в кирзовых сапогах. Вот еще одна с отбитой памятью». «Тогда нам в командный центр. Заодно навестим твою сексуальную подружку», — кивнул папаша Кэтс. «Изя!» — кобра пикнула его локтем под ребра.